4/5 всех пациентов следует совершать прогулки по открытой местности утром и днем, в любое время года, в теплую погоду, при наличии надлежащих беседок и сидений, им полезно проводить на свежем воздухе по полдня. Доктор Томас Стори Киркбрайт, 1854 год. Кона Ли. Случайная встреча. Декабрь 1874 года. Декабрь перевалил за середину, но погода стояла ясная. Все обсуждали, что теплая осень, мол, так и не закончилась. Времена года перепутались, жди беды. Этот дьявол такие шутки шутит. Снег не лег на холмы и на самые высокие кряжи. Животные недоумевали. Церкви по воскресеньям были переполнены. Ревайвалисты разбивали на полях шатры. Ревайвалисты — последователи ревайвализма, от английского «revival» — «возрождение», «пробуждение». Движение в протестантизме, возникшего в XVIII веке в ответ на превращение христианства в официальное моральное учение. Деревья окрасились в оранжевый, желтый, бледно-красный, а вот лужайка и луговины оставались зелеными. Кожаные ботинки с саквояжа оказались маме вполне в пору. Она надела их сегодня, и мы пошли прогуляться к полям и лесу. К лету ей стало лучше. Она заговорила почти как прежде, а в эти месяцы, которым полагалось быть зимними, улучшилась еще сильнее. Как я за нас обеих перепугалась в тот апрельский день. Вскоре после приезда, когда увидела папу там, где думала, что он нас ни за что не достанет, Эйра Блевинс сказала: «Он не назвал своего имени, не сообщил, как связаться с родственниками. И с тех пор сидит взаперти в самой дальней мужской палате. А выбор у него — сидеть там или в тюрьме». Рассмеялась она. «Маньяк Линкольн, пьяный, в щегольском платье, орал, что в Уэстонской конюшне украли его лошадь с повозкой, а потом попытался ограбить конюшево. Связать и отволочь его в лечебницу сумели только шериф и 5 его помощников». Я так ей и не рассказала, что видела, как его затиснули в люльку. Промолчала и о том, какую роль в этом сыграла Гексум и мама. Я думала, он далеко. Исчез с концами, но это вполне в его духе. Печься о собственных удобствах. Бритье, лоск, дорогая одежда, цилиндр, как у Линкольна. А ведь он Линкольна люто ненавидел. Выпивка в салоне по дороге к поезду или дилижансу. Ни к чему ему стали лошадь с повозкой. Бесило лишь, что на них не нажиться. Я очень надеялась, что он здесь не получит никакого морального лечения, не примется за старое. Мама, похоже, не боялась. А я каждый день рисовала палкой в пыли или пальцем на странице маршрут, по которому лошадь с упряжкой может вернуться к Дервле. Представляла себе их путь домой, как веревку, крепко связывающую папу. Мне так было спокойнее на душе. Мама расстраивать не хотела, но сама боялась и обдумывала это каждый день. В моих страшных снах папа забредал в женскую палату, распахивал мамину дверь или являлся ко мне. Я теперь жила с другими сиделками над палатами. Хватал меня, перепутав с ней. Закручивал лицо и руки в ночную сорочку. Я просыпалась в мокрой постели и бежала, прихватив простыню, в маленькую уборную. Вытравливала запах мочи в низкой ванночке, отстирывала, отжимала, чувствовала, как скручивает и меня. Мне мстилось, что я вижу папу на территории, за поворотом коридора, как он заглядывает в окно или сидит в свирепом молчании по воскресеньям с другими джентльменами в беседке на большой лужайке. Мама о нем никогда не упоминала. Ее мисс Дженнет вновь обрела дар речи, иногда даже садилась за фортепиано на дневных концертах, мама слыла тихой. Но прожив 9 месяцев жизнью мисс Дженнет, стала во всех отношениях приличной дамой. Я даже начала сомневаться в собственных воспоминаниях. У нее появилась новая одежда, белая, для бесконечного лета, как его называли. А еще серая накидка и белый парасоль. В той жизни на кряже она таких нарядов не носила. Куда там со всей черной работой? И фортепиано у нас не было. Наедине она называла меня Кона Ли. Выслушивала мои упоминания о доме, но мне хватало ума не задавать неудобных вопросов. Уединяться в лечебнице не получалось. Мы в основном находились в обществе или в пределах слышимости. А с доктором Стори она беседовала почти каждый день. Я отводила ее к нему в кабинет, но пока она посещала уроки живописи, швейный кружок, музыкальный час, я сопровождала других пациенток. Днем мы по-прежнему гуляли, но теперь без миссис Косински. Ей больше не разрешали ходить дальше огороженного двора за женской палатой. Она все так же стремилась сесть рядом с мамой, но ей это позволяли редко. Тем более, что раз-другой в неделю мисс Дженнет ела за семейным столом в комнатах доктора Стори. На этих ужинах, которые подавали слуги, порой появлялись заместители главного врача с женами, гости из города. Всегда присутствовали дамы из общества содействия. Мама не упоминала о своих новых привилегиях. Сама я не спрашивала. Однако прислушивалась к разговорам санитаров. По их словам, выходило, что комнаты у доктора Стори просторные, но обставлены скромно. И там есть бархатные диваны и клавесин, на котором мама играла, пока гости потягивали чай. Его балкон выходил на подъезд к лечебнице и располагался на высоте 2 этажей над широкой дверью, в которую я постучала тогда на рассвете, когда мама упала без чувств на порог, и ночной страж впустил ее. «Ты что-то притихла, Кона Ли», — сказала мама. Я хотела спросить про клавесин, но вместо этого взяла ее под руку, не отрывая глаз от тропинки, вившейся через лес. Тропинка была такая знакомая. Мы здесь гуляли почти каждый день. У меня душа согревалась среди лугов, полей и лесов. На тропинках и тропках, протоптанных пациентками, имеющими право свободного передвижения по территории. Мама шагала целенаправленно. От лечебницы мы уже отошли на 2, 3, 4 мили. Вокруг распахнулась тишина, наполненная пением птиц и порханием бабочек. Потому что бабочки тут тоже были, хотя им уже не по сезону. Я видела их как бы в недалеком будущем, когда они все погибнут в одночасье и опавшими лепестками усыплют землю. Я решила, что должна выведать мамины мысли и произнесла слова, которые давно просились наружу. «Мама», — сказала я, — «почему ты не боишься того, что он здесь, совсем рядом?» Она обернулась ко мне с удивлением. «Конноли, он не внушает мне страха. Меня просто потрясло, что он здесь и так изменился. Мама, но он просто сделал вид, что мы не знакомы, и он обязательно... Папа придумает, как...» Я увидела, что выражение маминых глаз изменилось и прикрыла свои глаза рукой, как ребенок, который прячется у всех на виду. Мне стало страшно, что он услышит мои слова и тут же на нас набросится. Она обняла меня, заговорила тихо, увещевающе. «Кона Ли, этот человек под замком, который крепче, чем в любой тюрьме. Он, скорее всего, только прикидывается сумасшедшим. Но если он расскажет правду о нас с тобой, ему придется ее рассказать и о себе, а этого он не сделает. Но я сказала, когда ты еще не пришла в себя, что он привез нас сюда. Он велел мне сказать, что...» «Ты и сказала. Но здесь он безымянный чужак. А у тебя своя история. И рассказала ты ее так хорошо, что теперь она такая же правда, как и любая другая. В день нашего появления его никто не видел. когда он буйствовал в своем джентльменском платье, никто его не узнал, кроме нас. Влага стояла у меня в глазах. Мама отвела от них мои ладони. «Посмотри вокруг, Коннелли. Вон поляна внизу. Леса, хорошо знакомые нам тропки. Я мисс Дженнет. А ты сиделка Коннелли. Ты на совесть отрабатываешь свое жалование, и мы...» «Только милостью доктора Стори, мама. Что ты ему открыла?» «Почти ничего, Коннелли. Кое-что из далекого прошлого. От этого наша история не меняется. Он мне стал другом. Он сказал, что был обручен, но так и не женился. А ты была обручена, мама? Ты носила кольцо, но папа его забрал. Когда мы уезжали отсюда, он сказал, что он мне не папа, что он нашел нас. Это правда?» Она передернулась, отвернулась, лоб заблестел от пота. «Ты должна мне рассказать, мама, когда он нас нашел?» «Почему? Ты наверняка помнишь, потому что я не...» Она снова повернулась ко мне и заключила мое лицо в дрожащие ладони, взглянула в глаза. «Он тебе не отец, Коннелли. Тебе он никто, только мучитель, которого я не могла обуздать. Прости меня, прости». «И младенчики, мама. Коннелли, я их не помню». Я почувствовала, как по щекам струятся слезы. «А я помню, мама. Соседки. Одна взяла мальчиков, другая...» «Нам их не вернуть, Коннелли». Она отняла руки, вроде как внутренне собралась, расправила юбки, будто утешаясь тем, что хорошо одета. «Но если им нужно, им придется самим. Они не одни. Они твои дети. Поневоле. Я их никогда не видела и не знала. Тебе как никому ведомо, что я была не в себе». Она дотронулась до моего локтя. «Ты ощущаешь их утрату, но ты была ребенком. Это было не так давно», — сказала я. «Окажется, так». Она затихла. «Для тебя это очень давно». Услышала я собственный настойчивый голос. «А для меня?» «Ты их растила и потеряла, это я знаю. Но здесь, в этом месте, у нас теперь больше ничего нет. Ты сама сказала, все раздали. Ничто нас не связывает. А папа тут под замком, в неволе. Как вот нас долго держал в неволе. Ты же знаешь, какой он коварный. Вдруг выговорит себе свободу. Допустим. Правда ему не поможет. Нам верят, нас уважают. А он дрочливый, беззаконный, безумный или прикидывается. Мы тут в безопасности, в презрении. Не надо охотиться, ставить силки, готовить, выживать в холод и бурю, обороняться от пришельцев. Я не смогла тебя там защитить. Но, Дервла, почему она за нами не приехала? Это только к лучшему. Она не сможет защитить нас так, как эти стены. А Дервла, она нам кто? Я ждала маминого ответа, потому что сама много над этим думала. «Мама, я тебя спрашиваю, Дервла, она где?» «Близко», — сказала мама. Дотронулась до моих волос, приподняла одну прядь. «Близко, как волосок к волоску, Коннелли. Она там, где и была». «Мама, а мы никогда не вернемся домой?» «Коннелли, здесь мы в безопасности». «Дервла, у нее он ничего не забрал». «Он забрал нас», — сказала я. «И там все было наше. И столько еще осталось. Хижина, очаг, крыльцо, земля. Можно было смотреть за вершины гор, как к нам идут ветра и бури. Ты называла мне звезды». Она качнула головой. «Я не могу туда вернуться, Коннелли. и другие не могут. Мама, какие другие? Но она только отвернулась. Теперь мой дом здесь, сказала она. А твой дом рядом со мной. Я сделала шаг назад. Дом? Ты останешься здесь навсегда? Конали, навсегда не бывает. Мы идем вперед. Сегодня ясный день. Прими, что каждый день сам по себе, пока путь не расчистится. И она посмотрела на меня с такой любовью, своим настоящим взглядом. Мы вроде как стояли в тихом месте на лугу на склоне. Лес карабкался вверх. Над головой сияло синее небо. Вокруг медленно вращались нити тропинок, разбегающиеся тропы. «Мама, а кто мой отец?» — спросила я. «Где он?» Ее будто ударили, она споткнулась. «Конали, все так, как ты им тогда рассказала». Он ушел с нашего кряжа на войну за несколько месяцев до твоего рождения. Не вернулся. Не давал о себе знать. Ничего мы не знали. Письма прекратились. А как его зовут? Как вы познакомились? У тебя есть его портрет? У Дервла есть Кьярта де Визит и его свидетельство о зачислении на службу с ранних времен войны. Конали, прошу тебя, идем дальше. Это, прошептала она, так мучительно. Не заставляй меня к этому возвращаться. Мама, просто скажи, что придет день, когда я все узнаю. Да, день придет, сказала она. Обняла меня за талию и повела дальше. Мы двигались медленно, поднимаясь в самую высокую точку над лугом. Дышали в такт. Она плотно прижималась ко мне боком. Она стала меня сильнее. Я, чтобы это понять, сделалась почти невесомой. Вот сейчас посмотрю вниз на желтые, заросшие травою поля и поплыву над ними, думая, что лишилась веса. Мы остановились рука об руку. Я нащупала в кармане то самое зеркальце, которое всегда носила с собой как талисман. Взяла его в ладонь. Поймала блеск солнца, слепящие ножички света под нами. На той стороне луга, до самой опушки леса. «Мама, помнишь это зеркальце?» «Дервла уезжала», — сказала мама. «Когда тебе было года 2-3, подарила его тебе. Сказала, ты в нем увидишь, когда она вернется». «Значит, зеркальце, которое я забрала у папы, принадлежало не ему, а мне. Казалось, стоит моргнуть, и я перенесусь на крыльцо нашей хижины, на кряж, в светлые времена с Дервлой и мамой, еще до появления папы и рождения детей. Я тосковала по Дервле. Мне казалось, что она все про нас знает, видит эту луговину под нами, волну деревьев, замершую у края колышущихся трав, лес у нас за спиной, который взбирается все выше и выше, пока не достигнет наших гор. «Теперь наш вид — этот», — сказала мама, будто прочитав слова у меня в голове. Мы вышли из-под деревьев на склоне. Я увидела внизу пологий холм, а на середине поля — самшитовую изгородь выше человеческого роста, которая тянулась через весь луг и через яблоневый сад ниже, разграничивая территорию и прогулочные дорожки мужчин и женщин. Могильщик подстригал и формовал изгородь. Преграда была густой и сучковатой, но отсюда казалась изящной линией, то тоньше, то шире. «Странно», — сказала я, — «что женскую территорию от мужской отделяет живая изгородь, ни забор и ни стена». «Когда б оно так было всегда и везде?» — ответила моя мать. «Ты этого хочешь, мама?» «Я хочу, чтобы всех нас оберегала какая-то животворная сила. Мужчины нас загоняли и заточали. Всю страну поработили, заковали в оковы, сожгли. А праведные мужчины страдали от жестокости остальных. Шрамы войны быстро не залечишь. Поколения «Ты говоришь о таком с доктором Стори?» «Да. И я знаю, что он со мною согласен. Благословенно это убежище. Стены защищают, а сады и изгороди, прогулочные тропы исцеляют и радуют глаз. Знаешь, внутри этого высокого ограждения есть забор из столбов и колючей проволоки. Но он зарос живой изгородью, такой густой и высокой. Это, скажем так, живая стена. Он был здесь задолго до войны, границей между фермами». «Кто вам такое сказал, мисс Дженнет?» Я улыбнулась, дразня ее больничным именем. «Доктор Стори, конечно», — ответила она. «Он знает здешнюю историю так, будто жил здесь всегда. Ты с ним катаешься в экипаже. Я это слышала от сиделок, моих соседок по комнате. Они говорят, он за тобой ухаживает». «Возможно, в своем духе. Он очень сердечный». «Я не верю их словам, мама. Прошу не сплетничать». Но она повернулась ко мне, глаза засияли. «Ты должна как-нибудь вечером прокатиться с нами в экипаже. Может, сегодня после ужина?» «Мне не положено. Я всего лишь сиделка». «Если я попрошу». «А он не удивится, почему ты просишь? Дело необычное». «Потому что ты моя компаньонка, помощница, и я хочу, чтобы и ты разок прокатилась». Вид внизу был прекрасный. Я стала сговорчивой и кивнула, чтобы ее порадовать. Да мне и самой очень хотелось прокатиться в экипаже. Было в экипажах нечто романтическое. И отсюда казалось, что сам вид нижнего поля там, за изгородью, утоляет тоску. А потом из леса в долине на прогалину выбралась четырехлапое нечто. Бесцветная собака или лисица, так я решила. Потом нечто встало во весь рост. Я разглядела длинные блеклые волосы, облик и одежду. Оказалось, что это плевел. Детка Гексум, как его тут называли. Я вгляделась в него, заслонив глаза ладонью от солнца. Он тоже замер и вроде как смотрел вверх, на нас. Может, уклон как раз и позволял ему видеть нас с мамой. А потом он куда-то заторопился, побежал в сторону изгороди, скрылся из виду. «Смотри, мама, это мальчик, которого называют Плевел. Он побежал к изгороди с мужской стороны. Я хотела бы взглянуть поближе». «На него? Тогда давай сейчас». Он как блуждающий огонек. Она осталась наверху, смотрела, как я спускаюсь. Вблизи я увидела неровную дыру в изгороде, зелень там пожухла. Примерно на уровне пояса, почти круглая. Я наклонилась, глянула сквозь. Мальчик смотрел с другой стороны, будто нарочно меня дожидался, с улыбкой. «Добрый день», — сказала я. «Тебя Плевел зовут, да? Гуляешь?» Он кивнул. «А я точно знаю, что ты Плевел». Я встала на колени лицом к лицу. «Имя свое назовешь?» «Плевел», — сказал он тихо. Я подумала, будь позднее, сумеречный час, я запросто приняла бы его за призрака, одного в поле. Личико с правильными чертами. Рыжеватые брови, будто нарисованные, губы розовые. Я подумала про нашего парнишку, придвинулась ближе. Вблизи, даже со своими длинными бесцветными волосами, Плевел выглядел, как обычный мальчишка, худощавый, хрупкий, но не такой маленький, как я думала раньше, лет 6 или 7. Плащ он, видимо, считал приличной уличной одежкой, а не женскими обносками. Один глаз круглый, голубой, другой безупречной формы, но с бельмом на зрачке. Белок выглядел чистым, незамутненным, глаз, скорее всего, слеп. «У тебя бельмо на глазу?» — сказала я. «Говорят, у таких людей есть второе зрение. Ты умеешь предсказывать будущее?» Он отвернулся, поднес ладонь ко рту, надул щеку, издал звук. Как малиновка чирикнула. «Здорово», — сказала я. «А как другие, умеешь?» Он лишь смотрел на меня, вроде как довольный. Такой маленький, что пролез в круглую дыру в изгороди по пояс. Мог бы, если захотел, дотронуться своей щекой до моей. Ладонь опустил на листья изгороди между нами. Колючие кусты росли в ряд фута 4 шириной. Я тоже потянулась, предложила ему руку. Он коснулся запястья, кончиков пальцев, легко-легко. Я почувствовала тепло логовины, восходящее сияние залитой солнцем травы и спутанного клевера. Где-то глубоко внутри продолжал пульсировать холод. Стучал, как сердце. Мерные удары вдалеке, то тут, то там. «Ты как, чувствуешь?» Я безотчетно сжала его ладонь в своей. Он опустил глаза, будто подавая сигнал. Я отпустила, раскрыла пальцы. Он осторожно наклонил голову, и изо рта у него выпало безупречное яйцо малиновки, голубое и влажное. «А!» — сказала я. «Выходит, в гнезде было пусто?» Сложила ладонь горстью, оберегая то, что едва ощущала. Он кивнул и совсем как маленький ухватился за мой указательный палец. «Лучше себе сохранить такое сокровище, чем отдать сове или ворону», — сказала я. «Тебе», — ответил он. Потом наклонился ближе и прошептал. «Кажется, я верно расслышала». «Там птичка внутри». «Да», — сказала я, — «конечно». «Или была бы, если бы мама осталась ее высиживать». Он, похоже, призадумался, чуть повернулся и снова издал тот же звук. Тихую горловую трель, которая перешла в свист, когда он пригнулся. Пошел прочь по высокой луговой траве. Я видела, что он оглянулся раз, другой, а дальше осталась только колышущаяся трава и звук, который делался все тише по мере его приближения к опушке. Звук я наверняка придумала. Не могла я его слышать на таком расстоянии. Мы с мамой вернулись и обнаружили, что многие сиделки из женской палаты стоят снаружи, у широкого фасада лечебницы. Издалека они напоминали белые колокола, длинные белые передники неподвижно касаются зеленой травы, руки сцеплены за спиной. Спрятать черные рукава. Они накренялись или двигались на месте, наблюдая, как 8-10 пациентов-джентльменов бегают в запуске в нижнем конце большой лужайки. Я не знала, что у нас такое запланировано, но в теплые дни часто случались сюрпризы. Мужчины-санитары вывели всех джентльменов посмотреть. Многие были одеты по-парадному и потягивали чай со льдом, который подавали на подносах. «Джентльмены к санитарам относятся как к слугам или лакеям», — сказала мама. «Не как к медицинскому персоналу». «Пока тем не приходится их скрутить», — ответила я. «О, да. Это их наверняка сбивает с толку. Дополнительный повод — вести себя смирно. По-джентльменски». «Я слышала, многие просят, чтобы за ними ухаживали санитары, одетые достойным образом, с запонками, престижными воротничками, в гетрах. А дам таких просьб не поступает, вне зависимости от их положения в прошлом». «А кто, мама, тебе про все это рассказывает?» Она лишь улыбнулась. Мы зашагали по изгибу дорожки к лечебнице. И тут как раз начался забег. Хороша была картинка. Солнце садилось, заливая высокие каменные стены и длинные, уходящие вспять флигели золотистым сиянием, окрашивая лужайки и сад в желтое. Дамы из женских палат, которых, согласно распорядку, вывели из комнат, а комнаты заперли, не могли смотреть на забег изнутри, а вот свободные от дежурства сиделки потихоньку смотрели. «Бегуны в коротких штанишках», — сказала мама. Так оно и было. К нижним рубахам были приколоты крупные бумажные номера, почти все были босиком. я увидела управляющего, коллегу Матроны Бауман из мужских палат. Он курил сигару на старте. А рядом с ним, возвышаясь над коренастым управляющим плечами и головой, стоял наш ночной страж. Он был в форме, однако фуражку спрятал в карман и выглядел беззаботно. Легкий ветерок ерошил его длинные черные кудри. К управляющему он повернулся левой стороной лица, кивал, разговаривал. Наглазника мне было не видно. И он вдруг сделался таким, как и все. «Двигайся помедленнее, Коннелли», — сказала мама. «Как дойдем, мне придется уйти внутрь». Я замедлила шаги в такт ее шагам. Звякнул колокольчик, бегуны сорвались с места. Вот только они не бежали, а шли, переваливаясь с пятки на носок, очень быстро, держась на диво прямо. Это выглядело так уморительно. Я маме так и сказала. «Они ж не бегут!» Повернулась к ней, смеясь, но она не наблюдала за гонкой. Взгляд ее был прикован к стартовой линии. «Это называется спортивная ходьба», — сказала мама, взяв меня под руку. «Очень модное развлечение для мужчин. Мы в кружке по чтению иллюстрацию видели в Harper's Weekly». «Ты рассматриваешь журналы? Я думала, ты только серьезные романы читаешь». «Ну, там большинство предпочитает чтение полегче, хотя некоторые из нас...» Она умолкла, повернулась ко мне лицом. «Знаешь, Коннелли, я хочу попросить, чтобы ты иногда вела у нас книжный клуб. Когда будут Диккенса обсуждать, например, или любой роман по твоему выбору, книги нам одалживают из одной библиотеки в Филадельфии». «Ну, я теперь так мало читаю, а должна. В детстве ты так любила читать?» По телу пробежали мурашки. Как будто на меня внезапно легла холодная тень огромного дерева. Она действительно не помнила и не представляла себе мою жизнь в годы ее болезни, как мне приходилось работать, привязывать парнишку шалью к спине, пока он не пошел, кормить его и ласкать, прикладывать младенчиков ей к груди, умывать их всех, петь им, кормить ее с ложечки и обтирать губкой в постоянном страхе, что вернется папа. Бывало, у меня находилось время заплести ей волосы, но обычно я их просто подвязывала. Темные кудри, разметавшиеся по подушкам, могли привлечь его внимание даже в поздний час, даже в пьяном угаре, даже когда она стала совсем худой и бледной. «Мама, я, наверное, тоже пойду внутрь. У нас в комнатах, скорее всего, пусто, и я немножко посижу в тишине». «Разумеется», — сказала она, — «отдыхай. Освежись к ужину, а потом поедем кататься в экипаже. А вот это для тебя». Она достала из шелковой сумочки, приколотой у талии к блузке, какую-то коробочку. «Это румяна», — объяснила она, — «светло-розовые. Дамы из общества содействия покупают нам разные мелочи». Мы приблизились к фасаду здания и пошли за спинами у зрительниц сидела к крыльцу. Мужской забег, похоже, завершился. Я слышала, как сиделки хлопают и переговариваются, а потом мама прикрыла дверь и приобняла меня на прощание. В нашем помещении на верхнем этаже я оказалась одна. Большинство возвращались только после ужина. Здесь проживало 12 незамужних сиделок, в основном молодых. Узкие койки, между которыми стояли корабельные сундуки, занимали оба крыла. 6 в одном, 6 в другом. Тут же находились уборная и общая комната. Почти все слуховые окошки стояли раскрытыми, впуская ветерок. Окна выходили на малый боковой сад и на дорожки, на большую лужайку и длинную подъездную аллею. Наша железнодорожная ветка была боковым ответвлением, пользовались ею нечасто, разве что для нужд лечебницы. Основная станция находилась в Уэстоне. Узкая речка блестела, подернутая рябью. За ней раскинулся город, потом начинался подъем на следующий горный хребет. Нам полагалось в 9 вечера гасить газовые рожки и раз в месяц перетряхивать постели, чтобы матрасы служили дольше, говорила Матрона Бауман. Угловые кровати очень ценились. Некоторые девушки ставили ширмы в изножье или между собой и соседками слева и справа. Ширмы использовались в лазарете при лечебнице. Я понятия не имела, где сиделки их добывали, но уединиться в конце дня было кстати. Крылья казались длинными и пустыми. Мне чудилось, будто я слышу, как аккуратно заправленные кровати перешептываются друг с другом, будто занавески шелестят. Вот только занавесок здесь не было, только жалюзи, которые нужно было опускать. В уборной я тоже оказалась одна. Оценить, подходящий ли у меня вид для прогулки в экипаже. Выстиранную рабочую одежду из дома я припрятала в сундуке, который предоставила лечебница. Из насильного у меня была только форма, так что я просто надела свежий передник и чепчик, выпустила по бокам несколько темных завитков. Румяна, извлеченные из футляра, оказались золотистой жестяной баночкой размером с карманные часы. Краски внутри, видимо, отсчитывали собственное время. Небольшое зеркало над раковиной в уборной служило нам всем и было меньше, чем в 2 квадратных фута, но я наклонилась поближе. Кожа у меня не отличалась бледностью и не загорала. Глаза выглядели усталыми. Другие девушки хвалили мои густые темные брови и ресницы. Вот только, похоже, за последние недели мама помолодела, а я постарела и подурнела. Круговыми движениями втерла в щеки румяна, представила, как кружусь у нас за хижиной с парнишкой. Он любил летать. Вцеплялся мне в руки, а я вертела его так и сяк. Я была миром, а он следовал за мной. Если я чистила кастрюлю, тоже что-то тер тряпочкой. Мешал палочкой на полу, когда я готовила. Лез мне на руки или на колени, когда я брала кого-то из младенчиков. Я была его родненькой. А здесь мы, сиделки, были никем. Все одинаковые, чтобы не привлекать внимания. Я гордилась своей формой. Мне нравилось быть такой же, как все, но никто меня не любил и не думал обо мне. Мама со мной разговаривала, но ей была важнее ее новая жизнь. В голове одна боль сметала другую. Я услышала голос Плевела. «Там птичка внутри». И только потом вспомнила о нем, как он вглядывался в меня сквозь изгородь. Испугавшись, я раскрыла карман в глубинах формы. Нащупала забытое голубое яичко, вытащила его из темноты. Оно не разбилось. Как его сохранить? Я утвердила его на коробочке, в которой находилась жестянка с румянами. Вот только хрупкой скорлупке место в гнезде. Тогда я выбрала из щетки свои темные волосы, скрутила, сделала подушечку, положила внутрь. Размер как раз подошел, яйцо спряталось в своем гнездышке, а я перевязала коробочку бечевкой.